Глава 29. Одесса, 1892 год. Дома, еще раз обговорив все детали, братья завалились спать, довольные собой, и в 7 утра уже пили чай. «Значит, забираемся в квартиру», — Шепсель еще раз представил картину ограбления бедного старика. «Потом ищем, где он хранит деньги». «Кстати, как ты думаешь, где он их хранит?» Либо тряхнул головой. «Думаю, он не особо заморачивался насчет тайника. Брат хозяйки меблированных комнат, а значит и сама хозяйка, и ее контингент считает его бедняком. Следовательно, в комнату к нему никто наведаться не собирается. Нам он доверяет и потому никак не ожидает, что мы навестим его скромное жилище». «Согласен, братишка?» Шепсель хлебнул чай и кивнул. «Верно. Если у него есть тумбочка, небольшой шкаф, монеты там. Если же нет, хотя комнаты и меблированные, старик наверняка спрятал их в старом саквояже, который, готов поспорить, у него есть. А если не найдем саквояж, то...» Стук в дверь заставил его вздрогнуть. «Это еще кто?» — тихо спросил он. «Разве мы с тобой кого-то ждем?» «Надеюсь, это не полицейские». Лейба, тем не менее, побледнел от страха. «Мы не сделали ничего плохого». «Это точно». Младший Гойдман встал и медленно направился к двери. Какой-то нетерпеливый гость стучал по ней кулаками. «Да открывайте же!» Вдруг послышался надтреснутый голос Сазана. «Или вы там дрыхнете?» Братья переглянулись, и Лейба заморгал. «Какого черта ему здесь нужно?» Буркнул Шепсель, словно еще минуту назад не собирался грабить старика, и распахнул дверь. Сазонов, уже слегка выпивший, во всяком случае пропустивший самое меньшее полстакана, ввалился в комнату и сразу плюхнулся на стул, озираясь по сторонам. «Я думал, у меня одного такая бедная обстановка», — хихикнул он и подмигнул красноватым глазом. «А вы тоже небогато живете. Хотя, если судить по одежке, денежки у вас имеются». Ротмистр вытащил бутылку из старой холщовой сумки неопределенного цвета с пятнами и поставил на стол с видом победителя. «Закуска у вас найдется, хотя бы самая завалящая?» Лейба завороженно наблюдал за действиями старика, а Шепсель послушно вытащил чесночную колбасу, глянцевые помидоры и хлеб. Ротмистр довольно крякнул и вытер руки о засаленный сюртук. Такой засаленный, что его можно было резать и жарить без масла. «Дело у меня к вам, молодые люди». Спина Шепселя, достававшего стакан из полки, при этих словах дрогнула. Но когда он повернулся, лицо его по-прежнему выражало безмятежность. «Какое дело, папаша?» — поинтересовался Лейба, начиная приходить в себя. «Давай рассказывай, что привело тебя в такую рань. И какого черта ты приволок самогон? Мы по утрам не пьем». «А вот тут вы ошибаетесь», — заверил их Сазонов, улыбаясь своим беззубым ртом, и его указательный желтый от табака палец потерся о большой. «Что бы вы сказали, если бы я предложил вам деньги?» Гойдманы переглянулись. «Какие деньги?» — не выдержал Лейба, но Шепсель наступил ему на ногу. Сазан снова крякнул, как утки из камышей. «Обманывал я вас, молодые люди», — признался он, наливая в стакан мутную жидкость дрожавшей рукой. «Я нашел не монеты. Я нашел целый клад, понимаете? Целый клад». Младший Гойдман хрустнул пальцами, но ничего не сказал. Он боялся выдать волнение, охватившее с ног до головы. «Ты нашел клад?» Лейба, как всегда, отличался нетерпеливостью. Шепсель сверкнул на него глазами сливами, и старший брат отправил в рот кусок хлеба. «Да, ребятки, большой клад!» Сазан снова налил себе и потянулся за колбасой. «Боялся признаться в этом и продавал монеты по одной, чтобы никто не догадался о кладе. Не верю я одесситам. Климат у вас такой, заставляет обманывать людей». Он залпом выпил и вытер губы грязной ладонью. «Смешно получается. Не верю одесситам, а вот вам поверил, хотя вы тоже одесситы». Братья молчали, не решаясь перебить старика. Лейба отщипывал крошки от куска хлеба. «Понравились вы мне, молодые люди», — признался Сазан. «Очень понравились». Он расхохотался и закашлялся. Слюна летела изо рта вместе с кусочками хлеба. Кашель звучал, как скрип старого железа. «Представляете, много раз я в буфете монетами тряс, и хоть бы одна зараза за меня заплатила и угостила. Никто. Только вы, еще не зная о монетах, уважили старика. Я решил отблагодарить вас». Ротмистр поднял глаза в небо. «Я верю в Бога. Верю, что Он зачтет мне все добрые дела. Сейчас я тоже хочу сделать одно доброе дело». Шепсель, пряча глаза, плеснул старику в стакан. «Я написал завещание», — продолжал ротмистр и подмигнул. «Нет, не потому что болен тяжелой болезнью, но мало ли что может случиться. Вы знаете, я один как перст, жинка умерла, а деток Бог не дал, зато послал деньжат на старости лет». Надо же их кому-то оставить. Почему же не тем, кто проявил к тебе уважение, а? Как вы считаете? «Мы не смеем настаивать». Голос младшего Гойдмана дрогнул, и в голове закружилась мысль. Неужели? Поистине, еврейское счастье повернулось к ним лицом, и в чубчике снова стало кисло. «Кисло в чубчике». Так выражались на молдаванке, и это означало «все далеко не так плохо». Говорили, что фразеологизм пошел от чубатых казаков, торговавших на рынке квашеной капустой. Если торговля шла хорошо, бойко, бочка пустела, а за остатками соления приходилось наклоняться и мочить волосы. «Это твое дело, Сазан, потому что деньги тоже твои. Мы просто помогали тебе, ничего не требуя взамен». Произнеся эту фразу, он едва не расхохотался. Если бы старик знал, что они собирались делать утром, а как бы ротмистр повел себя, если бы догадался, что Лейба, по его словам, милейший парень, еще вчера был готов его убить, чтобы завладеть проклятым кладом? Нет, их отец был прав, когда втолковывал своим нерадивым сыночкам. Торопливость нужна при ловле блох. Бог любит терпеливых и награждает их. Седая голова Сазана упала на тощую грудь. Но он с усилием поднял ее и посмотрел на Шепселя мутными, как самогон, глазами. Душную комнату снова наполнило его бормотание. «Да, это мои деньги. И я решил оставить их вам. Это мое последнее слово. Я назначаю вас своими душеприказчиками». Братья чуть не подавились самогоном. Находчивый Шепсель первым взял себя в руки и недовольно произнес. «Ну, папаша, и удружили вы нам. Теперь нам придется охранять ваши деньги и не спать ночами, чтоб я так жил». Младший Гойдман подумал, что охранять-таки действительно придется. Наверное, жаль, что они его не ограбили. Сейчас бы закатили такую гулянку, пела бы вся Дерибасовская, и никаких нервных потрясений. Ротмистр фыркнул и озадаченно уставился в окно на голубой квадрат неба, будто впервые его увидел. «Зачем мне спать ночами?» — не понял он. «А как же иначе охранять твои монетки?» Шепсель уже вошел в роль и стоял перед стариком с озабоченным лицом. «Ты вот наговорил про одесситов, папаша, и почем зря, между прочим. Здесь много воров, это правда, но, думаю, не больше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Однако большинство одесситов имеют свою мораль, и она не поощряет предательство. Мы не полные мерзавцы, папаша. Предать человека, который тебе доверился, это вероломно». Ротмистр кивнул, сморщил и без того морщинистое, как печеное яблоко, личико и хохотнул, скорее выплюнул смешок им в лицо. «О, вам не придется сильно беспокоиться за монеты!» Он глотнул мутной самогонки и поманил братьев пальцем. «Я вам раскрою одну тайну!» Молодые люди нахмурились от крепкого спиртного запаха, смешанного с чесноком, которым старик щедро обдал их. «Ребятки, мои монетки поддельные! Я пришел к вам, чтобы открыть свой секрет. Думаю, теперь вы готовы меня выслушать?» Лейба открыл большой рот и чуть не свалился со стула. Шепсель уронил нож на грязный пол и даже не попытался его поднять. В первую минуту братья подумали, что ослышались. «Что ты сказал?» — спросил Лейба, отщипнув от хлеба кусок и раскрошив его. «Повтори, что ты сказал». «Я сказал, что монеты поддельные». Ротмистер будто протрезвел. Лицо приняло осмысленное выражение. «Да, я навострился делать монетки, похожие на антикварные». «Так какого же черта ты просишь нас охранять их?» Старший брат подумал, что Сазан вполне заслужил хорошей трепки, и встал во весь рост, готовясь нанести сокрушительный удар по его седой многострадальной голове. «Подожди», — остановил его более хладнокровный и рассудительный Шепсель и схватил Сазана за коричневую руку. «Ты хочешь сказать, что навострился делать денежки, которые известные антиквары наподобие Штерна принимают за настоящие, и это не бред? Это правда, чтоб я так жил?» Сазонов гордо улыбнулся всем беззубым ртом. «Вот именно, молодые люди. Видите ли, я не пришел к вам со всякой ерундой и не обманул, что нашел клад. Я именно нашел, а не откопал. Со мной вы можете хорошо заработать. Я нутром чувствую, что вам нужны деньги. Ну, а мне нужны напарники». От волнения и предвкушения хорошего заработка у Шепселя тряслись щеки. «Черт возьми, а он прав, этот старик!» «Но как ты это делаешь?» — прошептал он, разом обессилев. «Расскажи, как!» Отставной вояка задумчиво пожевал остатки колбасы и проговорил. «Здесь нет ничего сложного, молодые люди. Я наловчился лить монеты по копиям, потом шлифовал старым гранитом и старил». Он подмигнул. «Уж не знаю, старил ли кто-то до меня таким способом. Я бросал монетки в коробку с мышами. Известно ли вам, что их, извините, испражнения старили монетки не хуже любой кислоты?» «Ну ты даешь, папаша». Впервые в голосе Шепселя послышалось восхищение и уважение. «Да он молодчина, этот старикашка, хоть алкоголик! Ах ты, старый мерин!» Он посмотрел на Лейбу, и братья покатились со смеху. Выходит, пока они и планировали ограбить старика, тот сам поймал их на крючок, приманив на хорошую наживку, как глупых толстых рыб. Ему нужны были подельники — люди, которые разбирались в антиквариате и которым доверяли. И он их таки нашел. «Что вы смеетесь?» Ротмистер поднял на них свои мутные глаза. И Шепсель выдавил, сгибаясь от смеха. «Ты с виду такой приличный и несчастный, оказался мошенником». Разумеется, братьев насмешило не это. Со времен Порто-Франко в Одессе подделывали все, что можно. И монеты, и антиквариат, и бриллианты из кусков горного хрусталя. Все это было поставлено на широкую ногу. Не зря. В Южный город стекались, как ручьи с гор, коллекционеры со всей России. Однако они не спешили расставаться с деньгами просто так. И всучить кому-нибудь из них свою подделку порой бывало трудно, если сказать невозможно. Вот тут мошенники и прибегали к услугам посредников, людей, которые имели связи и которым доверяли. Занявшись мошенничеством, Сазан понял это почти сразу и очень обрадовался, когда судьба свела его с братьями Гойдман. Тяжелая армейская жизнь, одиночество, скитание научили старика разбираться в людях. Он сразу разглядел в братьях Гойдман тех, кто захочет ему помочь, и не ошибся. Кроме того, после череды неудач им удалось создать себе имидж, если не хороших, то неплохих антикваров и преданных науке археологов. Вот почему, говоря им, что очень счастлив, Сазонов не лгал. Он возлагал на их союз большие надежды. «Будем работать вместе», — проговорил он, глядя на братьев. Вдоволь насмеявшись, Шепсель решил немного поиграть на нервах Сазана. Что ни говори, а старик уже вовлек их в свой преступный замысел, между прочим, помимо их воли. А это уже не так смешно, скорее печально. И Штерн, и его покупатели, и Фришин в любую минуту могли обнаружить подделку, и тогда фамилию Гойдманов покроет несмываемый позор. «Ты, Сазан, конечно, рассчитываешь на полное доверие», — буркнул младший Гойдман, садясь за стол. «Но ты, папаша, его недостоин». Старик откинулся на спинку стула. «Это еще почему?» «Да потому что мы понесли твои монеты антикварам. Они не заметили мошенничества и приобрели их», — продолжал Шепсель. «Что, если они позже заметят, что мы всучили им подделку? Тогда вся Одесса об этом заговорит. С нами никто не захочет иметь дело. И тогда твои монетки так и останутся лежать в твоем потертом кошельке. Тебе следовало предупредить нас не сегодня, а гораздо раньше. Тогда мы бы подумали, что можно сделать, и уж точно не следовало нести их Штерну. Среди его клиентов самые богатые и солидные люди». Ротмистр ухмыльнулся. «Держу пари, антиквар уже сбыл мои монетки не по 200 или 300, а за гораздо большую сумму», — прошамкал он. «Впрочем, ребятки, дело ваше. Ежели вы не хотите быть моими напарниками, я найду других. В вашей Одессе много удальцов». Шепсель подошел к давно немытому окну. В одном из углов трудолюбивый паук сплел свою паутину, и небольшая муха с желто-белым брюшком, он знал, что их называют жигалками и что они самые назойливые, уже попалась к кровопийце, но отчаянно пыталась освободиться, работая крылышками и лапками. Младший Гойдман подумал, что хлипкий старикашка оказался не лучше паука, незаметно заманил их в свои сети, их, братьев Гойдман. И все же им повезло больше, чем несчастные мухи. Кладоискателей из них не вышло и не выйдет. Они больше закапывали клады, чем выкапывали. Так сострил однажды Лейба и был весьма близок к истине. А выкапывать и закапывать — две большие разницы. Да и антиквары они, правду говоря, не кошер. Если Штерн разгадает подделку, им придется распрощаться со своей репутацией навек. Сазан предлагал какой-никакой заработок, и если правильно поставить дело, можно таки хорошо заработать. Перед глазами Шепселя снова появилась Малка, красивая, гордая, как королева. Интересно, вернется ли она к нему, если удастся сколотить хороший капитал? Младший Гойдман подошел к Сазонову и хлопнул его по тощей спине. «Ладно, Сазан, твоя взяла. Показывай нам свою мастерскую, и будем кумекать, как сбывать монетки». Ротмистр засуетился и с сожалением посмотрел на пустую бутылку самогонки. «Ребята, а пойдемте в кабак», — предложил он. «Согласитесь, такую сделку нужно хорошо обмыть. А потом, даю слово, я познакомлю вас с производством». Ни Шепселю, ни Лейбе пить больше не хотелось, но они понимали, что этот алкоголик ни почем не приступит к делу, пока не возьмет нужную дозу. И, конечно, платить в кабаке придется им. Но ничего. Скоро, благодаря этому спившемуся старикашке, они набьют карманы.